Ян поднялся. «До свидания, пани Микульска. До вечера, хорошо?» Ераховский появился, когда репетиция шла уже к концу. Режиссер Ежи Уфмайер ссорился с художником паном Станиславом, молодым человеком, бритым наголо. В разговоре он часто высовывал язык, словно бы охлаждая его. «Актеры пугаются ваших декораций, пан Стась!» — кричал Уфмайер. «Что же страшного в моих декорациях, пан Ежи?» Художник снова высунул розовый язык, тонкий и стремительный, как жало. «Все страшно!» — воскликнул Уфмайер. «Что вы мне натащили? Фотографии голодных, нищих и бритых каторжников зачем? На фоне этого беспросветья прикажете развлекательную программу играть? Я и так с текстами пана Леопольда харкаю кровью в цензурном комитете. Что же мне на текст и пантомиму пана Леопольда, в которых рассказывается о царстве дурня, рисовать задники, на коих расстрелиевские дворцы изображены?» Художник озлился и поэтому начал хитрить. «Вы же не можете сказать, пан Ежи, что пустячок пана Леопольда про дурни относится к нам, к империи». «Пустячок?» Режиссер решил столкнуть лбами художника с драматургом. «Вы говорите о работе пана Ераховского как о безделице? Его язык, образы, его талант, его добудет Ежи». Поморщился Ераховский. «Язык, образы». «Милый Станислав, задача артистов заключается в том, дабы помочь людям проскрипеть трудный возраст от 20 до 50, без особой крови, без голода, чумы и слишком жестокой инквизиции. После 50 человеки не опасны. Они боязливо готовятся к смерти. А впрочем, Стась, как всегда, неожиданно повернул Ераховский. Скандал угоден успеху. Валяйте». «Какому?» Не сдержавшись, открылся Уфмайер. «Да уж не коммерческому». Станислав ударил слишком открыто, а потому не больно. Леопольд рассмеялся. «После успеха, который выпадает на долю гонимых, то есть успеха шушукающегося, наступает успех коммерческий, который так нужен пану Ежи, чтобы и вам содержание, кстати говоря, выплачивать». «Увеличенное вдвое!» — крикнул Уфмайер. «Я заработанные деньги в банк не таскаю, я сразу же поднимаю ставки актерам. И вам, Стась, вам! Тогда я скажу вам вот что, пан Ежи!» Откашлялся Станислав и снова высунул язык. «Я тогда скажу вам, что ухожу из труппы». «Бросьте!» — зевнул Ераховский. «Никуда вы не уйдете, дорогой врубель, ибо некуда вам уходить. Замените 3-4 фотографии для задника, всего 3-4. На что? Вы думаете, что все живописцы с детства прихлопнуты лопатой по темечку? Мы все понимаем, пан Леопольд, абсолютно все. Вы ведь пишете про то, какой нам манифест пожаловали, и какая у нас свобода, разве нет?» «Но я это делаю двусмысленно, Стась, милый его мой. Я позволяю толковать себя по-разному. А вы хотите это мое двоетолкование пришпилить гвоздем к стене? Городовые бьют студентов, крестьяне мрут с голода. А может, я имел в виду, что студенты бьют городовых, а те лишь защищаются? А хлоп дохнет от того, что ленив и туп, сам виновен. Так можно толковать? Можно. В этом и есть суть искусства. Вот вы и поищите. Поищите», — посоветовал Ераховский и пошел к Микульской. Стефания кипятила кофе на спиртовке. Аромат был воистину бразильский. Она к каленым зернам добавляла немного зеленых, жирных. Они-то и давали запах зноя, жирной листвы на берегу океана. Выслушав Стефу, Драматург перевернул маленькую чашку с густой жижей и поставил на блюдце.